Для вас, я имею в виду людей веры вашего народа, очень важно сейчас понять, что надвигающееся, а лучше сказать, уже активно развивающееся изменение пространства в виде учащающихся природных катаклизмов, землетрясений, просыпающихся вулканов, лишь только подтверждают факт вступления планеты в активную фазу квантового перехода. Теперь, зная вашу подготовленность, я могу сказать только вам, что эти уже необратимые изменения ничего хорошего не несут только тем людям, которые не понимают глобальность преображения пространства и наступления нового мира, в котором уже больше не будет места вечному противостоянию добра и зла. Все, что вас так удерживает в плотном плане, уходит в прошлое. В прошлое уходят и ваши представления о добре и зле, которые с таким рвением и упорством насаждаются вам, вашим душам, а точнее вашим сознанием, всеми религиями мира. Никто из вас никогда не задумывался, почему совершенный мир, сотворенный мной, в вашем сознании вдруг превратился в противостояние двух великих знаков вечности. Но если знать правду о структуре мироздания, то будет понятно, что этого противостояния нет и никогда не было. Ибо в совершенном мире не может быть борьбы или противостояния. Основой совершенного мира является только эволюция. Религии вам объясняли и давали знания о том, что одновременное присутствие в пространстве добра и зла есть та объективная реальность или та необходимость, которая снизошла на вас с небес и была моим решением, условием при сотворении человека. Должен вам заявить, что моего решения такого плана просто не могло быть, ибо я не могу творить ущербный мир, вечно обреченный на борьбу добра и зла, которых нет и не может быть в совершенном мире. Противостояние двух знаков вечности, как условия необходимости очищения, было изобретением человека. Вам необходимо понять, что противостояние добра и зла было действительно изобретением человека, стремящегося употребить право творения в свою пользу. Я никогда не изгонял людей из рая. Я никогда не объяснял кажущееся несовершенство своего творения людей, ибо, создавая человека как свое фрактальное подобие, я не мог сотворить его с изначально заложенным в нем изъяном. Так вам было это объяснено. И тем самым в ваше сознание изначально была заложена духовная ущербность, обеспечивающая возможность управления вашим сознанием. Я создавал вас в великой любви. Да и вы сами должны понимать, что процесс творчества – есть любовь, есть перволюбовь, а в настоящей любви не может быть ничего, кроме любви. Моя ошибка, я должен ее признать, заключается только в том, что я дал всем своим частицам, а вы все есть мои частицы, право свободного творчества, ожидая при этом, что родившиеся в перволюбви будут продолжать творить только любовь. Но моя перволюбовь столкнулась с проявлением мною уже дарованного права свободной воли человека, который, не понимая причин своего сотворения, попытался создавать себе подобных уже по собственной программе, совершенно игнорируя свою перводуховную связь с Создателем, а значит, игнорируя свою божественную наследственность. Канон причины и следствия, так широко вами используемый, конечно же, действует, но в нем ничего не говорится о добре и зле. В нем даже нет этих понятий, ибо само слово «зло» было впервые произнесено теми людьми, которые первыми ощутили всю сладость управления себе подобными, частицами Творца, и ввели для неподготовленного, только входящего в плотный план человеческого сознания, понятие о добре и зле. Искаженный смысл канона причинно-следственных связей отложился только в вашем сознании, ибо если бы свободное творчество человека было разрешено в человеческом обществе, как того требуют каноны вечности и право свободной воли, то вы давно бы достигли уровня совершенного сознания сотворцов. Однако сейчас вы генерируете еще и энергию зла, что есть противление Творцу, есть противодействие совершенствованию пространства, а значит, это противоречит основам творчества высшего космического разума. Я вам говорил уже не раз о том, что этот искаженный мир, теперь уже зла и лжи, создали вы сами, не понимая того, что такого мира не может быть в совершенном пространстве перволюбви. Антимир, антилюбовь создается не Творцом, а людьми, которые ведь сотворены мной совершенными, но которые, сами того не осознавая, получают посыл еще и от клана людей, несущих информацию от истоков сотворения мира и задумавших использовать право свободной воли людей против Творца, насаждая в сознание людей их мнимое несовершенство. Почитайте древние писания какой-либо религии, и вы обнаружите, что записанные в них пророчества и мораль были искажены и искажались людьми преднамеренно бесконечное количество раз, дабы доказать несовершенство человека. Я много раз пытался вернуть сознание людей к истокам перволюбви, присылая великих пророков, несущих мои слова истины. Но люди, захватившие власть над тонким планом человека, вновь и вновь переписывали слова Творца в угоду своей извечной задачи управления умом и сознанием человека. Посмотрите внимательно на постулаты основных мировых религий, и вы увидите идентичность принципов подачи религиозных истоков, в которых обязательно декларируется понятие добра и зла, а как следствие декларируется понятие страха, и все это является идеальными инструментами управления частицами Творца. Этот клан людей, сложившийся еще до библейских времен, поверьте мне, совсем не является кланом пророков. Более того, именно они и уничтожали всех божественных пророков, моих посланников, при этом каждый раз преднамеренно искажая смысл моих слов и тем самым преднамеренно препятствуя очищению сознания свободного человека. Я добиваюсь от вас, людей веры, понимания того, что шагнуть в мир совершенства невозможно без разрушения собственного мира иллюзий, сотканного из вечного зла, вечной лжи и обмана. Только в этом случае вы сможете завершить эволюцию своего сознания, пятого солнца, и шагнуть совершенными в мир совершенства перволюбви. Дарованное человеку право свободной воли и право творить мир сыграло злую шутку со всеми предыдущими цивилизациями, ибо в каждой из них всегда формировалась каста или клан, которая пыталась управлять сознанием основной массы людей, каждый раз искажая великий смысл происхождения человека, частицы Творца. Этими людьми создавались искаженные представления о божественном пространстве и разрабатывались религиозные механизмы управления людьми, в результате применения которых в сознании людей формировался устойчивый ген духовного рабства. Теперь представьте себе на мгновение, что все ваши энергии, насыщенные искаженными представлениями о Творце и ложными представлениями о добре и зле, достигли бы глубин космоса, глубин совершенного пространства. Согласно канону причинно-следственных связей, космос за миллионы лет негативного воздействия психической энергии человека должен был бы превратиться в кромешный ад, несущий несовершенство в совершенный мир. Вокруг вас только перволюбовь, потому что пространство несет только любовь и великую гармонию, потому что Творец есть перволюбовь, и это есть купол перволюбви, о создании которого над Россией я прошу вас постоянно, и который не дает возможности лжи и обману распространяться в совершенный космос. По вашим религиозным представлениям, посыл зла и ненависти должен возвратить посылающему его автору ту же энергию разрушения, но многократно усиленную космосом. Но если бы так было в действительности, то плотный план давно бы превратился в настоящий ад, несовместимый с окружающим пространством. В ответ же совершенное пространство, вопреки ожиданиям человека, несет людям только любовь. И так было всегда. В противном случае люди давно бы уничтожили друг друга. Люди даже трактовку канона причинно-следственных связей вывернули наизнанку. По их представлениям, зло должно порождать и даже усиливать зло. но Творец пространства и человека не может нести зло. Я несу только перволюбовь. Поэтому частицы Творца тоже должны нести только перволюбовь и никогда зло. Все люди без исключения сотворены в условиях великой перволюбви. Если кто-то из людей духовно и морально пал, то, поверьте, это не может быть наследственностью Творца. Это есть результат формирования из поколения в поколение искаженных представлений о Творце, поддерживаемых тем кланом людей, которые держат в страхе практически всю цивилизацию, делая невозможным истинное очищение свободного человека, и которые теперь первыми испытают силу гнева Творца. Условности, ложь и обман вашего искривленного мира, полное отсутствие, за редким исключением, духовной эволюции, а эволюция души является смыслом вашего проявления в многомерном, но совершенном пространстве, лишь только подтверждают, что несовершенство заложено только в вашем сознании. Несовершенство сознания людей несовместимо, а теперь, я думаю, это уже заметно и вам, с совершенством Творца. Поэтому то, что вас ожидает при условии упорной работы над собой, есть духовная гармония совершенного Творца и совершенного творения человека.